Глава 18. Хотел бы я в тот момент, когда из-за деревьев появились Лапин с дружками, снова иметь возможность читать чужие мысли. Чисто ради того, чтобы увидеть происходящее в их глазами. Думаю, это было бы весело. Их, кстати, было трое, четвертый где-то потерялся. Что за ерунда? Федька двигался первым и, естественно, сразу заметил, путь закрыт. Причем закрыт немного странным образом. Мне кажется, он даже не сразу понял, что именно торчит из дыры в заборе. «Не знаю». Серега, который топал следом за предводителем, обошел его и уставился на Мишина. Вернее, на ту часть, которая была на виду. Даже фонариком посветил. Наверное, хотел убедиться, что ему не мерещится. «Парни, я, конечно, не знаю, но, по-моему, это жопа». Выдал третий. Как мы позже узнали, звали его Володя Уютов. «Кто там?» Голос Васи звучал испуганно и глухо. Все по той же причине. Переднюю часть его тела от задней отделял забор. «Нет, вопрос другой. Кто там?» — заржал Федька. «Ты че, придурок? Вылазь давай!» «Пацаны, бегите, бегите отсюда!» Не знаю, может, Вася проникся той роли, которую ему отвели, но в интонации толстяка слышался самый настоящий страх, даже ужас. Все, как мы и договаривались. — Ты больной? — Серега наклонился к заднице, торчавшей из дыры. — Куда бежать-то? Нам в лагерь надо, вылазь, убогий. — Ой, пацаны, говорю вам, бегите отсюда быстрей, она сейчас вернется, бегите, я прикрою. Вася максимально вжился в роль. Последняя фраза звучала особо нелепо, учитывая, чем именно он мог прикрыть. Я бы на месте Лапина его дружков предпочел такому прикрытию встречу с белой дамой. «Слышь, Федь, это псих какой-то!» Серега обернулся к предводителю их компании. «Давай ему пинка зарядим, чтоб его как пробку в обратную сторону выбило». «Ну, смотрите, пацаны, я вас предупредил!» Тяжело вздохнул Мишин. Даже его задница стала выглядеть как-то грустно и печально. В этот момент началась главная часть нашего выступления. Из-за дерева медленно показалось нечто белое. Оно двигалось в сторону компании Лапина, тихо завывая под саваном. Конечно, то, что это саван, сложно было догадаться сразу. Простыня промокла насквозь, да еще в некоторых местах была испачкана грязью, травой, еще хрен знает чем. Хотя, с другой стороны, легко можно поверить, будто привидение только что выбралось из-под земли. «Не понял», — первым заметил явление духа Серега. Он в этот момент снова отвернулся от Васи и смотрел на своих дружков. А Ряскин, наряженный в простыню, выпал как раз у них из-за спины. Те, среагировав на слова друга, тоже обернулись и тоже посмотрели в сторону, куда таращился Серега. «Офигеть!» — выдал Уютов. Он к медленно движущемуся призраку находился ближе всего. «Вот как бы дальше, по нашей задумке, пацаны должны были испугаться и броситься к Мишину, чтобы освободить себе путь. Все-таки чисто физически они всяко сильнее, а значит, есть шанс, что у них получится вытолкнуть Васю. Надо признать, выглядел Ряскин весьма колоритно. Некогда белая грязная ткань смотрелась, как здоровенный потусторонний плевок. Будто реально кого-то стошнило этим тихо подвывающим созданием из-за огромного мира в наш. Где заканчивалось полотно простыни, торчала нога. Та самая, из реквизита. Чисто визуально это была кость, к которой суставом крепилась стопа. Поэтому со стороны казалось, будто привидение, мало того чумазое, оно еще и немного покалеченное. Реквизит мы привязали Ряскину ниже колена на своем платком, обнаруженном в кармане Антона. И этот платок оказался такого размера, что больше напоминал целое полотенце. Соответственно, получалось так, что темные штаны и обувь видны не было. А вот конечность тащилась по земле, будто привидение ее перебили в неравном бою. То есть плывет белая хрень, за ней по земле волочится нога. Тоже белая. Конечно, для любого взрослого человека подобная сущность гроша ломаного не стоила. Сразу было понятно, что-то с привидением не так. Иначе схрена его так вывернуло. Но для подростков, не избалованных компьютерной графикой и хорошими качественно снятыми ужастиками, все происходящее казалось реальным. Они замерли, вытаращив глаза и открыв рты. Кто-то из них тихо пискнул. Рязкин двигался медленно, как самое настоящее привидение. На самом деле он просто вообще не видел, куда идти. А выл столь проникновенно по единственной причине. Антон боялся столкнуться с каким-нибудь деревом. Дырок-то нет в ткани. Ясное дело, завоешь при таком раскладе. Я велел ему просто двигаться прямо. Через определенное количество шагов замереть и выйти уже стоя на месте. Постоянно выйти. «Пацаны! Пацаны, вы чего замолчали?» Мишин задергался в дыре. «Она вернулась, да? Белая дама вернулась!» На Васю, кстати, возлагалась самая трудная и важная работа — создать атмосферу ужаса. Потому что паника выходит именно при таких условиях. Кто-то один должен запустить ее. Это работает как цепная реакция. «Белая дама?» Серега затряс башкой и попятился. «Нет!» Естественно, сразу уткнулся в забор, о котором не иначе, как со страху забыл. Как только спина Федькиного дружка уперлась в преграду, он подпрыгнул на месте, заорал, а потом побежал. Просто сорвался с места и кинулся вперед. Не в лагерь, как планировали мы, а совершенно в обратную сторону. На пути бегуна стоял завывающий Рязкин. Антон приближающейся беды не видел. А это реально беда, учитывая, что товарищ Лапина значительно выше и крепче Рыжего. Он его просто снесет к чертовой матери и затопчет. Причем Серега бежал тоже, не замолкая ни на минуту. Звук у него выходил, как будто врубили пожарную сирену. Высокий, тонкий, пронзительный. Зловещих интонаций добавляли ветер, ночной дождь и эхо. Рязкин, естественно, под простыней вообще не мог догадаться, что это орет обычный пацан. Он только слышал странный визг и треск веток под ногами учащегося Сереги. И, я так понимаю, наше привидение накрыл ужас. Антон замолчал, а потом принялся вертеться на месте, пытаясь сообразить, откуда именно доносится звук. Тем более звук этот очень быстро приближался. «Стой!» — крикнул вслед другу Федька. У него лицо стало немного бледноватым, испуганным, но, будучи предводителем своего отряда, он не мог показать страх. Поэтому всеми силами пытался остановить стремительно набирающую обороты панику. «Держи его, кабан, блин!» Антон завертелся еще сильнее. Он попытался скинуть простыню, но она не скидывалась. Думаю, Рязкин с перепугу тупо перестал ориентироваться в пространстве. Да еще посторонний голос, который точно не принадлежал ни мне, ни Мишину, выкрикнул, что где-то здесь кабан. В итоге со стороны это смотрелось так, будто привидение мечется, размахивает своим саваном во все стороны и явно ищет жертву. В общем, Рязкин накрутил себя знатно. Окончательно перестал соображать. Он слышал только визг, топот, ни черта не видел и не мог избавиться от мокрой простыни, которая, как казалось Антону, липла к его телу холодной тканью, совершенно не желая слазить. Еще чертова нога упиралась в колено. Кроме того, на пару с Серегой голосил Мишин, который натурально вошел в роль. Фразы «белая дама здесь» и «сейчас она всех нас убьет» чередовались друг с другом без остановки. Мне кажется, Рязкин на фоне всего происходящего вообще забыл, что белой дамы не существует, и белая дама — это как-то он сам и есть. В общем, Антон сделал то, что в сложившихся обстоятельствах ему показалось единственным способом спастись. Он тоже побежал. Не знаю, каким чудом они разминулись с Серегой. Дружок Лапина пронесся прямо мимо Рязкина на расстоянии каких-то сантиметров. Возможно, нам пришлось бы Серегу ловить в ночном лесу, но он, проскочив рядом с привидением, с разгону, со всей дури, влетел в дерево, за которым, собственно говоря, прятался я. Наверное, отвлекся на бегущую в другую сторону привидение. причем влетел знатно лбом. Шмякнулся о ствол, а потом, резко замолчав, с глупой улыбкой рухнул назад. Плашмя. Меня даже обсыпало мокрой листвой. Настолько получился мощный удар. Однако на этом уже особо никто не обращал внимания, потому что Антон бежал вперед к забору. Он ничего не видел из-за простыни и тупо вытянул руки вперед, надеясь тем самым избежать столкновения с любой преградой. Но для Уютова, стоявшего прямо перед бегущим на него Рязкиным, все выглядело так, будто привидение мчится конкретно к нему, причем целенаправленно растопырив конечности, на которых мотыляется саван. А-а-а! Пришла очередь Володе блеснуть силой голосовых связок. Он развернулся и кинулся к забору. С разбегу врезался в Мишина, а затем принялся толкать его вперед. И, возможно, вытолкнул бы. Очень уж активно Уютов это делал. Но как раз в этот момент в него сзади вхерачился Рязкин. Антон, плохо понимая, что именно находится перед ним, вцепился обеими руками в преграду, то есть в дружка Лапина. В общем, в итоге, Володя, решив, что его сейчас утянет в ад белая дама, тоже вцепился, но в толстяка. Вернее, в ту часть, которая была для него доступна. Рязкин тянул Уютова, Уютов тянул Мишина. Богомол с той стороны забора понял, пришел его час. Нужного звука никто не подавал, конечно, но явно что-то пошло не так. А значит, почему бы не выполнить данное товарищами задание? Он просто взял и швырнул руку с кирета. Рука, красиво перелетев через ограду, приземлилась ровно на Уютова. Это была последняя капля. Наверное, Володя подумал, что помимо белой дамы начали подтягиваться другие мертвецы. Вон уже сыпятся их запчасти с неба. Уютов взвыл еще громче, а потом собрался задорого продать свою жизнь и вцепился в Мишина не только руками, но и зубами. Чтоб наверняка ни одна потусторонняя тварь не смогла утащить его в свой загробный мир. Собственно говоря, это был самый решающий момент. Вася такой подставы точно не ожидал. Он еще и не видел, что творится сзади. Только слышал грохот, крики и завывания. Поэтому, когда на своей родной заднице он почувствовал совершенно чужие, посторонние зубы, рванул вперед. Мишин в панике подумал, будто мы призвали настоящую белую даму, которая собралась отомстить за свою поруганную честь и незаконное использование ее образа. Не знаю, каким чудом, но толстяк вылетел из дыры, а потом покатился вперед. Уютов, удивительным образом ухитрившийся не потерять все зубы в процессе Васиного рывка, вывалился следом. За ним, естественно, Рязкин. И только два человека смотрели на все это молча. Со стороны лагеря Богомол со своей неизменной дебильной улыбкой. Со стороны леса Федька. Тот выглядел совсем бледным. Даже, наверное, зеленым. Но за время, пока творилась вся эта вакханалия, он с места не двинулся. Просто его сковал страх. Или Федька натурально охренел от того, как с ровного места их ночная прогулка превратилась в форменный дурдом. Такое тоже вполне возможно. По идее, все закончилось хорошо. Проход оказался свободен, Рязкин, пока летел вслед за Уютовым, смог даже вывернуться из простыни. Он теперь сидел на мокрой земле, бестолково висел башкой и смотрел по сторонам. Но Вася... Вася остановиться уже не мог. Он вскочил на ноги и с воем побежал в сторону корпуса. Если до этого нам фантастически везло, и все крики улетали в лес, то теперь стало очевидно, везение закончилось. Сейчас толстяк доберется до отряда, и нам придет мандец. Причем всем. Я выскочил из-за дерева, наклонился над Серегой, который смотрел в ночное небо просветленным взглядом, а потом со всей силы пнул его ногой в ребра. «Вставай, придурок, валить надо!» Серега медленно поднялся на ноги. При этом Серегино лицо пугало выражением бестолкового счастья. прям как богомол, только еще дебильнее. «Ты!» Федька буквально задохнулся от возмущения, увидев меня. «Это все ты, придурок! Это ты!» «Некогда, быстрее лезь в дыру, ее еще надо закрыть!» Я толкал вперед Серегу, потому что он категорически не хотел ускориться. Было вполне очевидно, нам реально нужно оказаться на территории лагеря, задвинуть доски обратно и бежать к корпусу, пока Мишин не натворил делов. Надо отдать должное. Федька словился сразу. Он схватил своего дружка за шиворот и со всей силы швырнул в дыру. Серега проскочил туда со скоростью кометы. Следом бросились мы с Лапиным. Он первый, я за ним. Оказавшись по ту сторону забора, потянули доски, закрывая проход. Федька вытащил из кармана гвоздь и с силой вбил его в нижнюю часть одной из досок. Рукой вбил. Я с уважением посмотрел на его кулак. Мудак он, конечно, редкостный, но это было мощно. «Какого хрена?» — Уютов держался за челюсть. Подозреваю, Вася ее все-таки немного повредил. Володя хлопал глазами и ни черта не понимал. Тем более саван валялся грязным, мокрым пятном рядом с Ряскиным. А поблизости точно не было дамы. Вообще никакой. Только довольный богомол и немного пристукнутый Серега. «Я тебя урою!» Лапин, пригрозив друга, повернулся ко мне. «Ну, это большой вопрос. Пока что твои дружки от вида обычной простыни чуть не обосрались. А кое-кто вообще...» — я многозначительно посмотрел на Володю — «жопу грыз». «Да ты!» — Уютов взвился. Он вскочил на ноги и кинулся ко мне. Я не очень люблю, когда меня пытаются бить. Поэтому подумал, да хрен там, и вывернулся от растопырившегося руки Уютова. А затем помчался к корпусу, крикнув на ходу. «Говорить буду я, потому что вы дебилы! Мишина догоняйте!» Ну, в общем-то, Мишина мы, конечно, не догнали. Он ухитрился развить такую скорость, что это было нереально. А еще он ухитрился сделать так, что у прилизанного пошла пена изо рта. Вовсе не в переносном смысле. Вася подбежал к корпусу, а затем начал ломиться во все окна, уверяя, что вот-вот явится белая дама и наступит конец света. И еще она не просто хочет утащить с собой в загробный мир. Она пытается откусить части тела, разные. Жрет, наверное, людей. Константин, который в этот момент спокойно спал, вскочил, вылупил глаза и кинулся на улицу. Про белую даму он ни черта не понял, но вот факт наличия подростка не в отряде за его пределами вожатого привел в бешенство. Тем более Васю успокаивали минут 10. За это время мы тоже успели прибежать в корпус. Единственный плюс — безумное поведение Мишина полностью соответствовало той версии, которую я рассказал. Мол, ночью, во сне, Вася встал и пошел на улицу. Что нам еще оставалось делать? Мы кинулись на помощь. Пионер никогда не бросит товарища в беде. Эту фразу я произнес с пафосом, не отрывая взгляда от красной рожи прилизанного, который заподозрил, что над ним форменным образом издеваются, но доказать это не мог. Наверное, на этом все бы успокоилось. Однако следом к нам явилась вожатая старшего отряда вместе с Лапиным, Серегой, который продолжал улыбаться, и злым Уютовым. Оказалось, четвертый их товарищ оставался на стреме. Но когда он увидел в окно воющего Мишина, выскочившего с той стороны, откуда должны были прийти друзья, а друзей не увидел, то с перепугу разбудил вожатую. Уютов, заметив Мишина, сразу кинулся к нему. Не знаю, какую цель преследовал Володя, но вряд ли дружескую. Думаю, он хотел придушить Васю, чтоб никто никогда не узнал, что его зубы были в самом неподходящем для этого месте. Мишин, в свою очередь, каким-то седьмым чувством понял, кто его укусил. Наверное, лицо у Володи было слишком выразительным. В итоге их еле растащили. А Константин вообще перестал понимать, что же именно произошло. Но однозначно убедился, над ним издеваются. Потому как не может один пионер кусать задницу другого без весомой на то причины. И эту причину пока никто не назвал. Все смешалось в кучу. Лунатизм толстяка, три его друга, отправившиеся на поиски, Лапин, Серега и Уютов, которых вообще в этой истории быть не должно. Но уже после этого пацаны резко замолчали. Федька цыкнул на своих, велев им заткнуться. Мои тоже притихли. Видимо, все дружно вспомнили мои слова, что говорить буду я. Вот и пришлось отдуваться.